и бесконечных радостей. Можешь ты обратить свой взор к восходящему солнцу, тогда радуйся, и если в конце концов оно ослепит тебя, все равно радуйся, ибо ты жил. Конец книги. Июнь 2003 года. Редактор студии звукозаписи Светлана Ходова. Читала Марина Толоконская.